На зеленом острове. Солнце поднималось все выше. Золото его лучей пролилось на приречные пески лугового берега, и весь плес наполнился сиянием нового дня. Утомленные бессонной ночью, сморенные первобытной тишиной дивного места, ушкуйники спали, и лишь дозорщики внимательно вглядывались в речную даль. Ниже острова река некруто заворачивала вправо. Где-то за этим поворотом, по словам Григория, был Ваткар, стольный град здешних жителей. Вполне возможно, что жители эти давно уже заметили незваных гостей, и в любое время из-за любой горушки, из-за всякого куста мог выглянуть чужой зоркий глаз. Надо было быть зорче, чтобы упредить любую неожиданность и уберечь дружину от нападения. «Воевода!» — один из дозорщиков, спешно приползший с нижнего конца острова, потряс спящего Святобора за плечо. «Снизу лодка поднимается. Не к нам ли гости дорогие пожаловали? Буди кормщиков, пусть поднимают остальных!» Чужая лодка, прижимаясь к прибрежным пескам, неходко поднялась и свернула в рукав между островом и луговым берегом. Среди гребцов, прилежно работавших веслами, устало горбился старый грузный человек, который то и дело промокал тряпицей потеющую лысину. Ни он, ни его спутники не обращали внимания на остров и даже не смотрели в его сторону. Через некоторое время лодка свернула в опушенный ивняком залив и скрылась в зарослях. «Похоже, ушли в кривую протоку», — заговорил Григорий. «Устье ее здесь, воевода-батюшка, а начало там, выше по течению Серебряной реки. Утром сегодня проходили мимо, а я за разговорами забыл тебе сказать. Да все едино. Как ни ходи, а зеленый остров не минуешь». «Может, еще дорога есть?» — спросил Святобор. «По воде нет больше дороги», — уверенно отвечал кузнец. «Разве что волоком, но булгарские лодки, что тебе хоромины, куда с ними потащишься?» Помолчав, он тряхнул головой и весело посмотрел на Святобора. «А ведь вспомнил я, воевода-батюшка, в лодке-то выр проплыл перед нами. Говорю же, был я в Ваткаре, серпами да топорами торговал, а он по площади шел и так же все тряпочкой утирался. Сказывали мне знакомцы тамошние, что, дескать, это и есть здешний князь. Вишь вот, как получается». «Один, почти без охраны?» — с удивлением заговорил Святобор. «Или очень смелый, или просто глупый». «А чего?» — отвечал Григорий. «Народишко здесь смирный, покладистый, живут тихо, мирно, никого не трогают. Чудины вот разве что пошаливают изредка, да еще иногда на самые нижние селения чермиши наскакивают. А так ничего, все спокойно». «А булгары?» — спросил Святобор. «Булгары, воевода-батюшка, собачатся с теми, кто дань в положенный срок не платит. А выр с булгарским наместником живет мирно, уроки булгарские исполняет. Вот его и не трогают». «А так вот чего он тут плавает?» «В полоне еще слышал я от Матана, что скоро, дескать, надо дань вести в Булгар-Кала, столицу ханскую. Выр, стало быть, готовится, поторапливает вождей своих». «Хорошо», — сказал Святобор. «Еще бы», — поддержал кузнец. «У здешних жителей теперь одна думушка на уме. Как от булгар отбояриться? А кто и зачем по их реке плавают, им и дела нет». Святобор неспешно прошел по острову, вглядываясь в уходящую за поворот реку. «И нам дела нет», — подумал он, — «до здешних напастей. А посему будем сидеть на этом острове и ждать булгар с вагульским серебром». Так думал Святобор, не в силах оторвать взора от речного изгиба. Сколько их поворотов, больших и малых, встречалось на его пути. К каждому из них он подходил с разными думами и настроениями, чаще всего испытывая чувство опасливой тревоги. Этот новый поворот не пугал, не вызывал страха. Была в нем некая волнующая притягательность. Вятшая река, поначалу разочаровавшая несказочным обличием, не открыла еще своих тайн и диковин, обещанных отцовской притчей. И все они там ниже по течению. Святобор чувствовал, что какая-то неиспытанная прежде сила тянет его за речную излучину, и он не в силах противостоять могучему зову этой неведомой силы. Тряхнув головой, разогнав странное оцепенение души, воевода постарался думать о булгарах. Пойдут они, вернее всего, главным стрежнем. Малую часть дружины надобно поставить в том месте, где начинается кривая протока. Пусть пропустят булгар и наседают на них сзади. Другая часть во что бы то ни стало должна загнать неприятеля в узкий речной рукав между островом и луговым берегом. А вот отсюда, из-за этого мыса, вылетит главная сила, которая преградит булгарам дорогу. Еще несколько ушкуев ударят из устья кривой протоки. На острове же спрятать самых надежных лучников. Оглядев нижний плес реки, он вернулся к воинам, позвал Помело. «Собери ратничков побойчее, сходишь с ними вверх по кривой протоке, разведаешь путь к ее началу. Особо не спеши, иначе отдавишь пятки здешнему князю. Если он назад повернет, схоронись». На глаза ему не показывайся, ни к чему нам лишние встречи. У князя свои дела, у нас свои. Когда Ушкуй с разведчиками отчалил от берега, Святобор позвал шустрого якуню, мечника кистеня, кормщиков крежа и торопа. — Ты, тороп, остаешься за старшего. Ухо держи востро, меняй дозоры чаще. И чтоб тихо тут, не высовываться. — Понял, воевода, — согласно отвечал тороп. — Вы трое, да вот Григорий еще, пойдете со мной. Надо в здешних местах оглядеться. Пойдем вниз по горному берегу. Коли к утру не воротимся, поспешайте на помощь. Святобор запрыгнул в спущенный на воду ушкуй. Его спутники разобрали весла, и суденышко рванулось вперед. Быстро надвигался высокий лесистый берег. Спереди из глубины леса доносились сухие дроби дятла. Еще дальше куковала кукушка, глухо, как бы нехотя. Она долго выбрасывала в знойную тишь свою незатейливую песню. — Ничего, как-нибудь, — пробормотал Святобор чуть слышно. Вскоре зашуршал под днищем песок. Воины выскочили на мелководье, подхватили ушкуй и вынесли его на берег. Кругом было спокойно. — С нами Перун Сварожич! — воевода оглядел свою немногочисленную рать и шагнул в лесную чащу.